Глава 16. Аун рассматривал знак ядра, и на его лице сменялись противоречивые чувства. От недоверия и легкого, словно остаточного испуга, до искреннего удивления и радости. Я же поднял глаза к небу и отметил, что сейчас время рассвета. Может, кстати, быстрое повышение мальчишки как раз с рассветом и связано, так как в мифологии Айна именно это время в сутках считается лучшим для пересборки ядра. И все равно, то, за какой малый срок Аун завершил пересборку, меня и правда удивило. Это было необычно, но, скорее всего, не раз уже случалось под этим небом. Просто я был свидетелем десятков повышений, а на Айне их ежегодно проходит десятки миллионов, и моя личная статистика явно не включает в себя все возможные случаи. Пока я над этим размышлял, Аун наконец-то убрал визуализацию знака. «Как видишь, все оказалось не так страшно. У меня на родине есть поговорка. Не так страшен Сид, как его малюют». Я решил не торопить мальчишку с рассказом. Зная его характер и болтливость, мне было понятно, что как только он придет в себя, то все расскажет сам. Еще и неоднократно. «Спасибо». Поднявшись на ноги, Аун глубоко поклонился мне. Меня так и подмывало сказать что-то вроде «будешь должен», но я не стал этого делать. Потому как подобная фраза и правда повесила бы на юношу моральный долг. Так что вместо этого я кивнул, принимая его поклон, и сказал другое. «Я обещал тебе по возможности помочь с повышением. Я тебе помог». Этими словами я как бы показывал, что не делал ему одолжение, а выполнял свое же слово. Мне еще не хватало, чтобы Аун почувствовал себя мне чем-то сильно обязанным. Так как, зная шебутной характер мальчишки, я понимал, что подобное может привести к самым неожиданным последствиям. «Как провел время на Перу?» — задал я нейтральный вопрос, ставя на огонь котелок, чтобы вскипятить воду. «И так», — дернул плечом Аун, но не успел я подумать о том, что он сегодня непривычно для себя немногословен, как юноша продолжил. «С одной стороны, было интересно, с другой — немного обидно». «Обидно?» — не понял я подобной формулировки и переспросил. «Я быстро понял, чем вызвано приглашение Гера Варти». А он поднял на меня взгляд. «И это не из-за того, что он так хотел меня поддержать. Нет, сенатор любит бои. И ему были интересны вы, мастер Рейвен. Но так как этикет не позволял Геру Варти пригласить чужака на пир в честь рождения первенца, то он пригласил меня». «Понятно». Меня эти слова немного напрягли. Я вновь подумал о том, что после завершения турнира мне следует убраться от Триеса куда подальше. Потому как подобных заинтересованных во мне личностей со временем станет еще больше. А если учесть, что эти люди, как и Гер Варти, в городе обладают немалой властью, то подобное любопытство с их стороны может обернуться для меня довольно весомыми неприятностями. Но мальчишка неожиданно подмигнул. «Гер Варти очень вежливый человек, и у меня получилось отделаться общими словами или ничего не значащими подробностями. К тому же сенатор был сильно занят другими, куда более влиятельными гостями, и со мной за все время смог поговорить от силы минут 10». А он потянулся до хруста костей и уставился в утреннее небо. Он смотрел на медленно плывущую с самого горизонта Дайрин почти минуту, прежде чем продолжил. В остальном же это был обычный, пусть и очень дорогой и богато обставленный пир. Уважаемые люди говорили правильные вещи, приглашенные жрецы благословляли новорожденного, а гости, подобные мне, поддакивали и пили за каждый произнесенный тост. «Ты хорошо выглядишь, с учетом того, сколько тебе пришлось выпить в таком случае», — не удержался я от комментария. «Я пил разбавленное вино», — с виновато-веселой улыбкой пояснил Аун и добавил. «Сильно разбавленное». Он ковырнул носком песок около очага. «Я не хотел напиваться и нечаянно рассказать о вас что-то, что рассказывать не следовало». «О как! Нет, я всегда понимал, что этот юноша разумен и не в меру для своего возраста рассудителен, но то, что он сможет сохранить холодную голову на приеме у власть придержащих, где большинство на его месте хвасталось бы направо и налево, чтобы заработать пусть временный, но авторитет в глазах важных людей, было для меня приятным сюрпризом». То есть все прошло обычно и без эксцессов? Словно невзначай, разливая кипяток по чашкам, спросил я. Да, на Перу возникла пара конфликтов, но их быстро замяли. В остальном все прошло хорошо. Правда? Я придал своему голосу интонации искреннего удивления, наклонился и поднял пустой мешочек из-под легкой ступени. Подкинул его на ладони, посмотрел в глаза юноши и повторил за ним с нескрываемой и едкой иронией. «Все прошло хорошо, да?» «Это...» Паренек покраснел до корней волос и отвел взгляд. «Это другое». «Правда?» «Мой сарказм можно было черпать ведрами». «Да», — он опустил взгляд в пол. «Мое решение, оно вызвано не пиром и не чем-то на этом пиру произошедшим». «Не хочешь говорить, не говори». Пожав плечами, я сменил воду в котелке на холодную, кинул в нее 6 яиц и поставил котелок вновь на огонь. Разговор разговором, а позавтракать мне не помешает. Сказать по правде, мне было любопытно и интересно, но я не подал виду, и это сработало лучше любых расспросов. Реверсивная психология и на Айне вполне действенна, так как этот мир населяют такие же люди. Выдержав не больше минуты тишины, Аун тяжело вздохнул и заговорил. «Мастер, на Перу были шутливые соревнования, и в некоторых пришлось участвовать и мне. Обычное дело, разнообразит веселье». Но, видимо, в одном из этих соревнований что-то пошло не так. Когда пауза в его речи затянулась, я не выдержал и подтолкнул мальчишку к дальнейшему рассказу. «Да нет». Паренька даже тряхнула от, видимо, не очень приятных воспоминаний. «Все прошло так, как и должно. В результате жребия мне в сопернике достался противник на ранг старше, и я закономерно проиграл». «Железо против меди». Киваю на его слова. «Даже если это соревнование, кто съест больше сладостей, у тебя было мало шансов». «Я и говорю», — он понизил голос до шепота. «Я проиграл. Полностью. Без единого шанса». «И?» «Вопрос, кому я проиграл?» Он говорит настолько тихо, что мне приходится угадывать его слова. И едва он договаривает, как мне становится все предельно ясно. Только одно может сподвигнуть юношу забыть обо всем, даже о самой страшной фобии, забыть о всех страхах. Как трусливый тщедушный мальчишка может внезапно кинуться на хулиганов, на которых ранее боялся даже поднимать взгляд. Как страдающий боязнью высоты внезапно может найти в себе силы прыгнуть с одной крыши на другую. У подобных безумств и подобной внезапной храбрости может быть только одно начало. «И как она повела себя после победы?» — задал я свой вопрос. «Никак!» — Аун выкрикнул это слово. «Никак! И это самое обидное! Я бы понял снисхождение или разочарование, но, как оказалось, равнодушие ранит куда сильнее. И тогда, в тот момент, я вспомнил ваши слова. Слова о том, что в семье невозможно счастье, если муж и жена сильно расходятся в рангах. И тогда я решился». «Я не знал, что твоя невеста находится на железном ранге. Когда я ее видел пару дней назад, она была, как и он, на меди». «Алая, она повысилась позавчера», — сглотнув комок в горле, нашел в себе силы сказать Аун. Я развел руки в стороны и, открыто улыбнувшись, сказал. «Главное, ты сделал правильный вывод и правильный шаг. Мой палец упирается ему в грудь. И теперь ты тоже железо». «Да». Сперва его голос полон грусти, но через секунду паренек уже тоже улыбается. «И правда, я железо. Не могу сам в это поверить. Я уже для себя все решил и планировал свою жизнь с того, что навсегда останусь на меди, и... я железо. Железо». На какое-то время юноша выпал из реальности. Он визуализировал знак своего ядра и, словно загипнотизированный, не мог отвести от этого символа взгляда. Я успел слить кипяток, охладить приготовленные яйца и принялся очистить первый из них, когда он все же насмотрелся на знак. «Будешь?» Когда мальчишка сфокусировал свой взгляд на мне, я протянул ему вареное яйцо. «А? Нет, спасибо». По его лицу пробежала едва заметная тень тошноты. «Я не голоден». Паренек тяжело вздохнул и добавил. «Кажется, я наелся на неделю вперед». «Как знаешь». Пожав плечами, я посолил очищенное яйцо и откусил сразу половину. Как я и хотел, яйца сварились немного всмятку, когда желток был еще наполовину жидким. На самом деле, подобного эффекта без часов, к тому же готовя на открытом огне, добиться было не так просто, как могло показаться, так что я был доволен. Пока я завтракал, а он поставил на огонь малый котелок и заварил местный чай, добавив туда еще и сушеных ягод. Что было еще интересного на перу? Утолив первый голод, я уже более лениво и расслабленно чистил последние два яйца. «Да все как обычно на подобных празднествах», — а он пожал плечами и добавил. «Политика, сплетни, склоки под ковром». Юноша тяжело вздохнул. «Мой отец в такой обстановке был как рыба в воде, а мне вот такое не совсем по душе. Постоянно надо быть настороже, учитывать, что никто не говорит ничего просто так. Знаю, что торговля — это примерно то же самое, но все равно не по мне это». Мальчишка дернул плечом в раздражении. «Я же понимаю, что в том соревновании Гер Варти специально свел меня с Алай. Он знал, каким будет результат». «И зачем ему было это?» — спросил я. «Думаю, его не устроили мои ответы на те вопросы, которые он мне задавал». А он неожиданно открыто улыбнулся. «Вопросы о вас, мастер. Я был слишком уклончив и излишне и ненужно многословен, когда рассказывал о вас. По мне, это немного мелочно для человека его положения, и тем более для того, кто находится на легендарном витке спирали, пусть и на самой нижней его ступени. С сомнением произношу я». «А возможно...» Мои слова немного смутили юношу. Он что-то вспомнил, но внезапно нахмурился и замолчал. «Что, возможно?» — подтолкнул его я. «Да ничего, неважно». Мальчишка принялся усердно размешивать кипящую воду в котелке, хотя в этом не было никакой необходимости. «Я не пыточных дел мастер», — начал говорить я, и эти слова вызвали интерес у Ауна. «И вытягивать из тебя информацию раскаленными щипцами не собираюсь». Договорив, я закинул последнее очищенное яйцо себе в рот и сделал вид, что собираюсь уходить. Примерно за час до конкурсов к Геру Варти подходила тетушка Зянь, и они о чем-то разговаривали почти 5 минут. Юноша тряхнул головой. «Но, думаю, это не более чем совпадение». «Думаешь, что это совпадение?» Я пожимаю плечами, и мой голос в очередной раз за это утро буквально сочится сарказмом. «Думай, это твой выбор думать именно так». «Нет, мастер Рейвен, вы просто не понимаете. Тетушка Зиань — милая, добрая и заботливая женщина. Она бы никогда не...» «У тетушки Зиань своя лавка и свое довольно немаленькое дело, так?» — прервал я его излияние. «Так», — кивает паренек. «То есть тетушка Зянь вполне успешный торговец, так?» «Да». «Знаешь, я демонстративно зевнул и продолжил. Когда мне кто-то рассказывает о том, что этот торговец милый, заботливый, добрый, честный, я вот сразу понимаю, что где-то тут подвох. Впрочем, отношения Ауна с его будущей тещей — это его семейное дело». И тут я был скорее неправ, что залез в его личное пространство, фактически не снимая грязных сапог. Договорив, я встал на ноги и, оставив паренька наедине со своими мыслями, поднялся на второй этаж. Только я переоделся, надев обычную городскую рубаху, как в комнату зашел Аун и тут же выглянул в окно. Несколько секунд парень смотрел на улицу, потом тряхнул головой и, повернувшись ко мне, жалобно произнес. «Я же не схожу с ума. Мне же не показалось, что мастер Элип и еще несколько моих соседей странно себя ведут. Я же не пил на перу много». Он похлопал себя ладонями по щекам и снова выглянул в окно. «Не показалось». Меня позабавила реакция мальчишки на устроенное соседями патрулирование, но также этот момент напомнил мне, что юноша ничего не знает об еще одном покушении. «Вниз спустимся и расскажу». Когда мы вновь вышли в атриум, я, упустив только свое знакомство с Йолань, подробно описал все, что произошло вчера вечером, а также изложил свои мысли по этому поводу. В концовке своего рассказа также передал свой разговор со старостой улицы и его идеи о патрулях. «То есть все одновременно и хуже, и немного лучше, чем нам думалось раньше», — Выслушав меня, почти не перебивая, высказался Аун, поставив меня в тупик подобной реакцией. Чтобы не показывать того, что сбит с толку, я отвернулся и, выхватив кинжал, начал утреннюю тренировку, бросив только одно слово. «Поясни». «Хуже, потому что убийца не один, как мы предполагали ранее. В голосе юноши нет ни грусти по этому поводу, ни даже намека на испуг. Он словно зачитывает что-то из бухгалтерской книги. Лучше же то, что на меня охотятся не местные, а чужаки». «И чем же это лучше?» — спросил я, закрыв глаза и стараясь провести цикл упражнений, при этом не задев ничего в атриуме. «Во-первых, любой чужак в городе ограничен, и ему не все двери открыты. Во-вторых, это сильно сужает количество подозреваемых». «Насколько сильно сужает? Меня это и правда заинтересовало. Я даже открыл глаза». Немного подумав, а он вытащил свой кинжал и, попытавшись повторить за мной движение, произнес: «В разы». При этом его голос немного повеселел. Разумеется, у мальчишки не получилось за мной повторить упражнение. Он очень быстро оступился и едва не рухнул в атриумный фонтанчик. «Мастер», сев прямо на землю, а он подкинул мой бывший кинжал на своей ладони. «А не могли бы вы делать упражнение помедленнее?» Он развел руки в стороны. «Я не буду просить вас меня учить, но не могли бы вы сделать для меня хоть такую малость?» От подобной постановки вопроса я даже остановил свою зарядку. Вот чего у него не отнять, так это умение удивительно верно подобрать слова и момент. Вот и сейчас он построил фразу так, что мне было неловко ему отказать. Причем я прекрасно понимал мальчишку, его мотивы и желания. Я мог бы даже его немного поучить, когда это не мешало моим планам. «Хорошо», — найдя компромиссное решение, я кинул пареньку. «Любую тренировку желательно начинать с ката всех стихий. Это упражнение имеет 5 уровней сложности. С него и начнем». «Я его знаю», — быстро закивал Аун, но тут же поправился. «Его первую ступень». «Не совсем». На моем лице легкая улыбка. «Ката всех стихий, проводимая без оружия и тоже ката, но с мечом, будут отличаться друг от друга. Так же, как упражнение с мечом будет иметь отличие от такого же, но проводимого с копьем или, я киваю на его правую ладонь, с кинжалом. Я буду внимательным». Лицо мальчишки в данный момент является просто воплощением сосредоточенности. Некоторые учителя специально проводят первые упражнения так, чтобы их ученики обязательно допустили ошибки. Тем самым они так сбивают спесь и как бы тыкают носом новенького в то, какой он неумех и что ему надо много учиться и прилагать больше усилий даже в начальных, самых простых упражнениях. И это вполне рабочая схема, я это знаю, так как у меня на земле был именно такой тренер в юношах. Но в случае с Ауном я посчитал, что подобный подход будет неверным, так как я не собирался становиться его настоящим учителем. «Я сделаю упражнение 2 раза», — начал я свой короткий инструктаж. «Первый раз ты просто смотри, а вот со второго попробуй повторить». Позы и переходы ката всех стихий довольно просты, и раз Аун это упражнение делал ранее, то у него не должно возникнуть проблем на этом этапе. Я же, несмотря на то, что дело считающееся самым простым ката, на самом деле тоже тренировался. Просто я это упражнение проводил не на первом шаге, а на 4-м. Для стороннего наблюдателя, без активированной и развитой ауры восприятия, разницы не было. Но эта разница на самом деле есть. На 4-й ступени ката всех стихий — это не просто движение тела, а в первую очередь тренировка балансирования маны и праны и контроля их течения по телу. И надо сказать, что эта 4-я ступень давалась мне совсем нелегко. Причем, если бы я выполнял упражнение с копьем в руках, то мне бы оно далось легче. Но я специально делал его с кинжалом. И не для того, чтобы Ауну было легче за мной повторять, а по иной причине. Я не могу передвигаться по городу с копьем в руках. Меня сразу за такое нарушение повяжет стража, а вот кинжал мне, как гостю, разрешен. Так что потренироваться в том, что всегда под рукой, я посчитал более верным на данном этапе. Несмотря на свою уверенность, Аун допустил сразу 5 ошибок. не критичных, но вполне заметных. Я не стал на него кричать и повышать голос, также не тыкал его в эти ошибки носом. Просто попросил сделать ката еще раз, уже внимательно за ним наблюдая, и поправил его в местах, где он допускал помарки. Уже через полчаса юноша выдохся. Это только кажется, что ката всех стихий такое простое. Если у вас нет навыков или мифрильного тела, то даже 10-минутный повтор этого упражнения способен вымотать не самого подготовленного человека. Можно даже сказать, что Аун еще хорошо продержался, особенно учитывая то, что он повысился совсем недавно и еще не привык к возможностям железа. К тому же перед тем, как я его остановил и велел отдыхать, он 3 раза подряд выполнил ката без явных ошибок. До совершенства ему, конечно, было далеко, но для первого дня, я бы сказал, очень и очень неплохо. Даже для землянина с достижением идеального атлета, не говоря уже о местном жителе. Я же продолжил свои занятия. Меня изрядно смутило и расстроило то, с какой легкостью убийца стального ранга гасил мой усиленный фактически до уровня Булата разряд. И дело тут было не в том, что мой прием получался слабым. Нет, просто я его проводил слишком медленно, и эта медлительность позволила противнику подготовиться, выставить щит или частично уклониться. Еще вчера перед сном, анализируя тот бой, я пришел к выводу, что виной этой моей относительной медлительности является плохое течение энергии в моем теле. Точнее, для бронзы оно было очень хорошим, даже великолепным, но для проведения энергии уровня Булата этого было явно недостаточно. Вчерашняя тренировка с копьем также мне показала, что как боец я сейчас на 2 головы превосхожу себя же в том же моменте прошлого цикла. Но вот с магической составляющей все далеко не так радужно. Это и натолкнуло меня на мысль. С сегодняшнего дня больше времени уделять именно тренировкам энергетики, нежели физики. При этом, конечно, не забывая и о ней. И 4-я стадия ката всех стихий как раз неплохо подходила для подобного тренинга. Так что я раз за разом крутил и крутил одни и те же движения с одним и тем же посылом потоков и сплетений духа и маны. 10 раз, 20, 30. Но даже на 50-м повторе я не был собой доволен, так как по-прежнему чувствовал заторы, узкие места и несовершенное сплетение 2 сил. Все это время он сидел рядом и не сводил с меня взгляда. Я буквально кожей ощущал, как мальчишка следит за каждым моим движением. При этом он ни на миг не забывал поддерживать на себе ауру восприятия. Юноша этим наблюдением был занят настолько, что даже молчал все это время, что при его любви к болтовне было самым настоящим достижением. «Мастер, вам надо быть на арене за 2 часа до полудня?» Когда я прервался, чтобы попить воды, спросил меня Аун. «Не позднее». Сделав несколько больших глотков, соглашаюсь с юношей. «Я тогда выйду на 1 или 2». Поднявшись на ноги, сказал молодой хозяин дома и, заметив мой вопросительный взгляд, добавил. «Будет лучше, если я сам подойду и поговорю сперва со старостой улицы, а затем и с муницием нашего квартала». «А со стражей?» — уточнил я. «А вот они, если понадобятся, сами придут». По лицу юноши пробежала натянутая улыбка и тут же исчезла. «Не стоит им лишний раз напоминать о моем существовании и вообще о вчерашнем происшествии». «А со старостой и муницием не так? А эта пара обо мне не забудет никак», — усмехнулся мальчишка и был, несомненно, прав в своем утверждении. «Все же мы живем рядом, так что лучше, если я подойду к ним первым». «Твои слова вполне разумны», — согласился я с его доводами. Услышав мое согласие, он несколько нервно вскочил на ноги, осенил себя знаком Эллы и быстрым шагом вышел из дома. Как только остался один, отложил кинжал в сторону и сходил за копьем. «Мне сегодня предстоит бой на арене, так что будет не лишним немного потренировать и свое основное оружие». Замерев в высокой стойке, я поймал себя на том, что немного нервничаю. Вчерашнее вдохновение во время тренировки, при которой обычные каты и упражнения сами собой, естественно, переросли в танец, что это было? Случайность? Редкое вдохновение? Или я и правда тогда что-то понял? Первое мое движение было стандартным для комплекса боевых тварей. Я начал с положения ожидающего журавля и плавно, без рывков, перетек в стойку крадущегося тигра. Второй переход также был из разряда самых сложных и из низкой, почти стелящейся по земле позиции в стремительную атакующую кобру. И уже на этом переходе понял, что могу себя отпустить, и вчерашний танец повторится. Это как с асанами и медитациями в йоге, как в сложных упражнениях гимнастики. Ты можешь повторять их сотни и тысячи раз, и однажды ты сделаешь это правильно, и внезапно и навсегда поймешь, как это правильно. Так было и с моим танцем. Но даже сейчас, не отпуская себя, а соблюдая формальные переходы стандартных упражнений, я понял, что эти упражнения несут в себе все же нечто большее, чем простые костыли, как мне показалось вчера. Было в них полезное для меня с 5 звездами таланта в копье. Эти ката, упражнения хорошо было использовать в начале своей тренировки, в качестве своеобразной настройки как организма и энергетики, так и разума. Повторяя раз за разом давно знакомое и делая это на уровне близком к идеалу, я тем самым разогревался, настраивал баланс тела и ядра и чувствовал, что это помогает, делает тренировку более эффективной. Причем мне требовалось прилагать немалые ментальные усилия, чтобы заставить себя держаться в рамках упражнений и их формальных движений, стоек и переходов. И только завершив 3 полных комплекса, я себя отпустил и тут же сорвался в бешеном, рваном, противоречивом, но тем не менее красивом и живом танце. Моя скорость возросла, как и точность и выверенность всех движений, и даже течение энергии во всем теле стало проходить как-то естественнее, спокойнее и продуктивнее. Но в этом состоянии был свой недостаток. Я слишком глубоко уходил в себя. Мое внимание полностью захватывало ближнее окружение, но при этом терялась дальняя перспектива. То есть для боя один на один или в небольших заварушках это было более чем полезно. Но в больших сражениях выход в это боевое сатори грозил потерей перспективы со всеми вытекающими из этого возможными проблемами. Возможно, подобный недостаток данного состояния является фундаментальным, но вполне может быть и так, что по мере заполнения звезд талантов в копье радиус поддерживаемого в боевом сатре внимания будет расширяться. Это покажет только практика, в первую очередь тренировки. В реальном бою, без критической на то потребности, я эту практику применять поостерегусь, пока не привыкну к ней, и она не станет такой же естественной, как дыхание. Слишком меня в ней сейчас заносит. И это во время тренировки. А как и куда меня понесет на волне вдохновения в реальном поединке, я не знаю. И это незнание меня на данном этапе немного пугает, потому как меня не покидает чувство, что если, находясь в этом боевом трансе, мне покажется, что смертельный удар является наиболее гармоничным, правильным с точки зрения движения, то я этот удар нанесу, и меня в тот момент не остановят никакие правила турнира. А это нехорошо. И дело тут не только в возможной дисквалификации, но и в том, что убивать кого-то просто из-за красоты действия — это не то, к чему бы я когда-либо стремился. Впрочем, меня не покидает уверенность, что со временем я научусь более совершенному контролю, и вдохновение уже не будет поглощать меня полностью. Но для этого надо тренироваться еще больше». Этим я и занимался больше часа, пока не вернулся Аун. К моему легкому удивлению, парнишка пришел в более хорошем настроении, чем уходил. «Я вот раньше...» — юноша начал говорить, едва переступив порог. «Избегал мастера Улипа. Он мне всегда казался грозным, требовательным, громким и даже злым. Я, наверное, впервые в жизни с ним поговорил один, без отца рядом. И оказалось...» — юноша развел руки в стороны — что староста нашей улицы — милейший и добрейший человек. «А с муницием как все прошло?» — уточнил я. «С чиновником?» — а он пожал плечами. «Мне дали прочитать протокол происшествия, я его подписал, и все. Зашел, вышел, дело казалось на 5 минут». Хорошо, что мальчишка в этот момент был занят тем, что набирал в фонтанчике воду, и не видел, как я пытаюсь скрыть широкую улыбку. А он, сам того не зная, почти дословно произнес цитату из мультсериала «Рик и Морти». «К страже мне заходить в итоге и не потребовалось. Продолжил свой рассказ паренек, что и к лучшему. Подкинув дров в очаг, а он повесил котелок над огнем. А вот с мастером Элипом мы очень хорошо поговорили. Он мне рассказал о патрулировании, но также дал понять, что уже сегодня днем он его снимет, так как у людей много своих дел, и на постоянной основе подобное поддерживать не получится. Но за любой другой помощью он предложил обращаться без какого-либо стеснения. Мальчишка продолжил свой рассказ о разговоре со старостой улицы, но я его слушал уже вполуха, вернувшись к своей тренировке. Словоизлияние Ауна хватило еще на 10 минут, после чего мальчишка замолчал, дождался завершения мной ката и попросил посмотреть за тем, как он сам будет делать упражнения. Так как я уже к этому времени свои занятия решил закончить и дать мышцам время на отдых перед боем, то согласился помочь юноше. Полчаса, сидя в плетеном кресле и попивая горячий морс из какой-то кисловатой ягоды, я расслаблялся, успокаивая течение маны и праны. И иногда поправлял паренька. Аун, как это обычно и бывает у юношей с горящими глазами, выкладывался по полной. И, видимо, ему казалось, что его энтузиазм компенсирует недостатки технического исполнения, что, разумеется, было не так. И это я периодически до него и доносил. Впрочем, я должен был признать, что паренек и правда старается. Не только слушает мои замечания, и, главное, их слышит и понимает. И это приносило свои плоды. Всего через 30 минут повторений одного и того же комплекса он уже делал его без явных ошибок. Над качеством исполнения ему, конечно, еще предстояло много работы, но от неверных движений он избавился довольно быстро. Я даже предположил, что у Ауна есть предрасположенность к короткому клинковому оружию на уровне минимум 3 звезд таланта, а может даже и 4 звезд, если он и правда никогда ранее не учил ката всех стихий. Возможно, тут играет роль банальная наследственность, ведь его дед был неплохим по местным меркам воином, и воинские черты и предрасположенности могли проявиться и в Ауне. Но так как юноша собирается продолжить дело отца и идти по торговой стезе, то, скорее всего, его воинский потенциал так и не будет раскрыт до конца. О чем я, впрочем, ничуть не жалел, так как торговцы обычно в мире Айны живут в среднем куда дольше, чем воины. А я к этому пареньку успел уже привязаться. Не так сильно, чтобы всем сердцем о нем переживать и заботиться, но привязался. Но как только эта мысль сформировалась у меня в голове, я тут же вспомнил, что менее чем через год в этот мир ступят первые когорты демонических легионов. И какой путь к тому времени изберет для себя Аун, уже не будет иметь никакого значения. Если я не найду, как изменить будущее, то этого самого будущего ни у кого из людей в мире Айна нет. Эти размышления напрочь убили все мое настроение. Так что, когда пришло время выходить из дома, я этому немного обрадовался. Стоило нам выйти на улицу, как многие из соседей вскинули руки в знаке поддержки. А подошедший к нам мастер Лип лично пожелал мне удачи в поединке и сказал, что рано утром сходил в храм и вознес за меня молитвы Джигуру и Эвелану. Я сдержанно поблагодарил старосту и ответил на другие жесты поддержки, и это было правильным выбором, так как меня провожали улыбками. Но как только мы с Ауном вышли за пределы родного для мальчишки квартала, я явственно ощутил изменения во взглядах. Теперь в них было больше любопытства, нежели поддержки. Поймав заинтересованный взгляд проходящей мимо красотки, а затем еще один от не менее симпатичной дамы, я в очередной раз похвалил себя за то, что не стал стричься коротко, а сделал столь необычную прическу. Нет, я был, что называется, не голоден, и даже не поинтересовался у Ауна, как зовут этих красоток и где они живут, но само внимание красивых девушек было приятно и хотя бы немного разгоняло тучи моего хмурого настроения. Подобный интерес к моей внешности со стороны красавиц не прошел даже мимо внимания Ауна, и юноша тихо поинтересовался. «Мастер, а вам не мешают столь длинные волосы?» «С ними труднее», — согласился я. «Но я привыкаю, и оно того стоит». Последнюю фразу я договаривал, одновременно подмигивая очередной девушке, чей любопытный взгляд мне удалось перехватить. После моего ответа Аун глубоко задумался. И о чем паренек думает, было ясно и без применения ментальной магии. Потому как он, с гримасой легкого пренебрежения, поглаживал свои волосы и с небольшой ноткой зависти ловил заинтересованные женские взгляды на меня. Но главное, моя прическа нравилась мне самому. С ней я чувствовал свой образ более завершенным и цельным. А мне это было по душе. И если бы сейчас, внезапно, рядом появился Киади из Мунди и предложил убрать результат своей шутки, даже совершенно безвозмездно, то я бы его послал в далекое и пешее путешествие. Когда мы подошли к арене, то разделились. А он поспешил занять место поближе к букмекерам, а я направился к служебному входу. И пока поднимался, постоянно смотрел по сторонам в надежде заметить знакомую фигуру. Но то ли Йолань сбежала из города сразу после вчерашнего нападения, то ли попросту решила временно избегать меня, как источник ненужных ей сейчас проблем. А жаль, я бы с радостью продолжил наше с ней знакомство. И дело было далеко не в открытом сексуальном интересе, который не стеснялась демонстрировать землянка, а в том, что эта девушка меня и правда заинтересовала. И не как сексуальный объект заинтересовала, точнее, не только как таковой, но и как интересная и перспективная личность, сотрудничество с которой может принести много пользы. Кивнув стражникам цеха алхимиков на входе и войдя в служебные ворота, я был сразу взят в оборот уже знакомым мне служкой. Мальчишка, едва не младше Ауна, постоянно кланяясь и причитая, потащил меня по коридорам. При этом он, не переставая, сокрушался и жаловался, что из-за плотного графика сегодняшних боев свободных комнат для переодевания и предбоевой медитации почти не осталось. Но он проявил смекалку и одну такую комнату занял, и нам следует поспешить, пока кто-то другой не займет ее раньше. Служка так искренне переживал, что когда комната оказалась не занята, и я протянул ему серебряную монету за беспокойство, он от нее сперва отказался. Но я настоял на своем, и когда паренек принес сменный комплект одежд, все же вручил ему заслуженные чаевые. Полчаса ожидания, проведенные за легкой медитацией, пролетели незаметно, но позволили мне расслабиться и выкинуть тяжелые мысли из головы. Так что, когда я выходил на песок арены для ритуала жеребьевки бронзовой сетки, то уже моя улыбка не выглядела натянутой. Как и в прошлый раз, всех, прошедших 1/16, построили в два ряда друг напротив друга, и распорядитель начал вытаскивать дощечки с именами из огромного барабана. Все это время я без какого-либо стеснения рассматривал других участников. Практически по каждому из них у меня сформировалось свое мнение. Из 15 оставшихся в бронзовой сетке опасными для себя я считал всего двоих. Первым из этой пары был высокий худощавый маг с посохом, который по длине почти не уступал моему копью. Этот участник проявил себя как очень разноплановый, умелый, а главное, хитрый боец. Второй же была никто иная, как Парави Малик. И с девушкой сложность была не в том, как у нее выиграть. На самом деле это было для меня совсем не трудно. А как это сделать так, чтобы меня не стал после этого ненавидеть весь город? И вот решение этой задачи я пока еще не нашел. Так что искренне надеялся, что эту красотку и любимицу публики кто-то выбьет из турнира до того, как жребий сведет нас в поединке. К моему искреннему облегчению, дощечка с именем Парави Малик досталась не мне, а другому бойцу. Так же, как и девушка, он был местным и, судя по словам Ауна, служил в пограничной страже. Мысленно пожелав этому молодому человеку всяческой удачи, я уже хотел высказать ему свою поддержку вслух, но тут распорядитель назвал мое имя, и мне пришлось подниматься на трибуну. В этот раз зрители встречали меня куда более бурно, чем ранее. И в этом реве тысяч людей я отчетливо слышал искреннюю поддержку, что меня, надо сказать, от души удивило, так как для подобной кардинальной смены настроения зрителей было мало победить фаворита из другого города, так как я сам-то был не местным, а только гостем. «И Рейвену из Сетла в противнике достается...» Голос распорядителя играет с публикой, играет умело, то ускоряясь, то замирая, в противники достается...» Табличка в руках распорядителя взлетает вверх. «Такр Будар, который многим успел полюбиться за свой необузданный нрав и гигантскую секиру». Мой сегодняшний оппонент вышел из строя и поднялся на трибуну, встав по левое плечо от распорядителя. Этот боец был мне уже знаком. Крупный, с отчетливым мышечным рельефом, волчьей шкурой, накинутой на плечи, которую у него не стали по каким-то причинам отбирать распорядители, и большой секирой. Именно он выбил в прошлом раунде того топорщика, который хотел меня зарубить после завершения общего отбора. Как только наше распределение завершилось, меня, как и остальных его участников, быстро выпроводили с песка, освобождая место под аналогичную жеребьевку, но уже для остальной сетки турнира. «Вас проводить в вашу комнату или на зрительскую трибуну?» Я не успел даже привыкнуть к полутьме служебных коридоров, как ко мне подлетел закрепленный за мной служка с этим вопросом. «Бои железа начнутся сразу же по завершению жеребьевки стали?» — уточнил я. «Все верно, господин», — подтвердил юнец, одетый в цвета слуги цеха алхимиков. «Тогда веди на трибуны». В принципе, я и сам знал, как дойти до сектора, в котором были зарезервированы места для участников. Как-никак, вчера вместе с Йолань я сам до них дошел. Но в данном случае решил, что идти за кем-то куда удобнее, нежели вспоминать, а точно мне нужен именно этот поворот. Сегодня свободных мест в нашем секторе было почти в 3 раза меньше, чем вчера. Но для меня нашлась очень удобная скамья, с которой можно было разглядеть любой угол арены. И как только служка принес мне кувшин морса, я его отпустил, оставшись в одиночестве на своем месте. Жеребьевка стальной сетки меня мало интересовала, но тем не менее я ее просмотрел от начала до конца. В надежде найти пару бойцов, на которую можно было бы поставить деньги с минимальным риском. К моему огорчению, будто бы специально, жребий на стали свел очень равных противников, без явного фаворита ни в одной из сложившихся пар. Что в очередной раз подтолкнуло меня к мысли, что вся эта жеребьевка не более чем фикция. И реально будущие пары подбирают знающие люди задолго до того, как распорядитель достанет свои таблички. Но это было лишь предположение, так как явных нарушений подтасовок мне заметить не удалось. Как только последняя пара 1/8 стальной сетки была сформирована, служители быстро очистили арену от переносной трибуны и другого лишнего. После чего тут же, без какого-либо перерыва, был объявлен старт боев в железной сетке. И на песок с разных сторон вышла первая пара бойцов сегодняшнего дня. Меня поединки железа интересовали мало. Но ради того, чтобы увидеть всего одного бойца, я и пришел на эту трибуну. Разумеется, я ждал поединка с участием Ронина, который, исходя из логики жеребьевки, должен быть сегодня 7-м по счету. Но чтобы не показывать своего любопытства посторонним, я для отвода глаз якобы с интересом смотрел и другие бои. Поединок же Ронина был мне интересен не потому, что я болел за землянина. В победе фехтмейстера я нисколько не сомневался. Но, во-первых, каждый бой с его участием — это небольшое представление, которое было бы жаль пропустить. И, во-вторых, мне было любопытно, что нового покажет Ронин. Чего он успел набраться в этой школе взлетающего дракона? В отличие от прошлых сессий поединков, сегодня организаторы решили по максимуму уплотнить график и впихнуть все бои 1/8 и железа, и бронзы, и стали в один день. Они даже подготовились к тому, что мероприятие затянется, разместив под крышей несколько мощных артефактных светильников, работающих на алхимическом огне. Подобные светильники редко можно увидеть за пределами Пятиградья, но на проводимый под своей эгидой турнир цех алхимиков явно не скупился. По правде, мне было интереснее разглядывать подобные нюансы или наблюдать за зрителями, чем за тем, как сражаются бойцы железа. Ни одна из пар не показала не только чего-то выдающегося, но даже любопытного. Просто относительно хорошие бойцы и маги своего ранга сходились друг с другом и выясняли, кто сильнее. Именно что относительно хорошие и далеко не выдающиеся. Но когда на песок вышел Ронин, Я буквально кожей почувствовал, что сейчас будет шоу. И не прогадал. Несмотря на то, что с первой секунды любому знатоку стало понятно, кто победит, тем не менее землянин умудрился неплохо развлечь зрителей. Он не просто уходил или парировал выпады противника, а делал это нарочито, периодически замирая в той или иной позе, характерной для стоек школы дракона. А его атаки были артистичны и красивы, и зрители это оценили. Народу на трибунах подобное понравилось, потому как Ронину удалось пройти по тонкой грани, на которой он, демонстрируя свое всеобъемлющее превосходство, все же не скатился в явное пренебрежение и издевательство над противником. Наблюдая за тем, как ведет себя Ронин перед публикой, я, что называется, мотал на ус. С этой стороны прошлое я не смотрел на преподаваемое фехтмейстером искусство, больше сосредотачиваясь на функционале и эффективности, но напрочь игнорируя внешнюю сторону и эффектность. И сейчас я пытался наверстать это упущение, подмечая для себя не столько конкретные приемы, сколько общую манеру движений мастера и его пластику. Победу Ронина зрители встретили бурными овациями. Им понравилось устроенное землянином представление. Одно «но». После подобной демонстрации ставки на Ронина будет уже не сделать, потому как никто не будет ставить против. И это немного расстраивает. Надеюсь, что сегодня Аун успел сделать хоть какую-то прибыльную ставку на этот бой. Что я и узнал очень скоро, так как не успел завершиться следующий бой, как рядом со мной на скамью упал запыхавшийся сын торговца и, вытирая пот, отчитался. «На бой маски школы взлетающего дракона мы заработали 1:1. И на вас удалось поставить, увы, только по такому же коэффициенту. 1:1. Больше не получилось». «Хотелось бы больше. Я и правда рассчитывал на лучшие цифры». «Увы», — пожал плечами Аун, ничуть не расстроенный. «Но и это хорошо. Тем более я сперва все поставил на маску школы взлетающего дракона и, получив выигрыш, все деньги поставил на вас. Поэтому и задержался». Мальчишка посмотрел мне в глаза. «Может, вы нашли еще стоящих фаворитов, о которых основная масса зрителей пока не подозревает?» «Только одного. Маг 3 стихий на бронзе, с длинным таким посохом», — высказал я свое единственное предположение. «Он точно сильнее своего нынешнего противника». «Таянь, кварищ!» — цокнул языком Аун. «Работает в архиве магистрата. Говорят, самоучка и выскочка, прыгнувшие выше головы. На него мало кто ставит. Многие считают его прошлую победу и то, что его включили в сеянных на бронзе, не более чем случайностью». «А ты откуда знаешь такие подробности?» Я даже развернулся всем телом к мальчишке, чтобы задать вопрос. «Так я, когда в очереди к букмекерам стою», — раздулся от гордости юнец, — «уши держу открытыми. На победу Таяни сегодня можно поставить 1:3. «Его бой через 1 после моего», — задумался я и спросил. «Ты успеешь получить деньги за мою победу, а потом поставить на него?» «Все, кто хотел, ставки уже сделали сразу после окончания жеребьевок, так что не думаю, что будут большие очереди. Должен успеть». В глазах паренька мелькнул отблеск наживы, и он уточнил. «Сколько ставить на Таяня? Все?» «Нет, так рисковать не стоит. Мои выводы основаны только на наблюдениях и могут быть ошибочны. Но все, что сегодня мной будет выиграно, вот это все поставь». «Вы не против, если я так же поступлю?» — спросил зачем-то меня Аун. «Твои деньги — твой выбор», — пожал я плечами в ответ. «Тогда я сейчас и побегу, займу удобные места», — паренек договаривал, уже вставая со скамьи. «Беги», — отмахнулся я от юноши, который решил меня, видимо, довести, прося разрешения по любому поводу. Прошло совсем немного времени после того, как Аун убежал, как за мной пришел знакомый служка и попросил следовать за ним.